Глава 9. Чёрт-те что. Салдар. Шагал по коридорам Академии, пребывая в неописуемой ярости. Мой дракон, мой ящер, не дал даже шага ступить в бордель, метаясь под кожей и доставляя дискомфорт, перерастающий в боль. Он кромсал меня когтями изнутри и требовал, чтобы я ушел из этого развратного места. Стоило только сделать шаг к дому у тех, как он начинал злобно рычать, грозясь вырваться наружу. Не мог понять, что ему нужно, и это бесило еще сильнее. Хоть напряжение в области паха спало, но тело так и продолжало полыхать. Казалось, я сплошная эрогенная зона. Мне нужно было расслабиться, но Рахтар словно головой где-то приложился, впервые в жизни указывая мне, что делать. «Вырвать бы тебе хвост!» — пробурчал тихо, вышагивая из портала в своей комнате, спустя несколько часов мотыляния по городу. «Да только сам потом летать не смогу». В ответ Рахтар лишь прорычал, затихая в глубине моей души. «Мне бы пойти к ректору, чтобы оповестить, что Ассирия переводится автоматом на второй курс. Но я переживал, что ее перевод принесет ей много проблем со стороны адептов. Размышляя на этот счет, решил все же переговорить с девушкой, умом понимая, что она закатит скандал и обвинит меня во лжи. Молодость, она такая взрывоопасная. Столько эмоций, ошибок и необдуманных поступков. Тебе хоть и говорят, что правильнее сделать по-другому, но ты не веришь, поступая, как считаешь нужным, а потом расхлебываешь дерьмо от своей самоуверенности. Что ж, тогда придется идти к Керу. Хоть я и не горю желанием встречаться с ним, но все же жалко глупую девчонку. Потом сама же будет не рада столь скорому переводу на второй курс. Приняв душ, потому что я до сих пор ощущал запах Ассирии на себе, вышел из комнаты, направляясь в главное здание, чтобы убедиться, что расписание уже вывесили. До ужина оставалось совсем немного, и в этот промежуток времени я решил прогуляться до стенда. На мое удивление, встреченные адепты вели себя смирно. Никто не кричал и не бычился, и их поведение отличалось от того времени, когда я сам был адептом. Проверив, что с расписанием все в полном порядке, я направился в столовую, в глубине души надеясь, что не увижу взбалмошную девчонку, дочь Керриана и Алисы. Я не желал принимать тот факт, что она мне интересна. «Не она, Алиса», — твердил я себе. «Ассирия влечет меня только потому, что похожа на свою мать». Чуть не выругался вслух, когда от моих мыслей ящер выпустил свои когти, вонзая их в меня. «Я тебе точно хвост вырву». «Угомонись уже!» — рыкнул приглушенно, негодуя от поведения своего ящера. «Совсем ополоумел». «Ой, простите». На меня из-за поворота вырулила молодая женщина со стопкой учебников в руках, которые от столкновения рассыпались по всему полу. «Я просто тороплюсь, не заметила вас». Она присела, собирая источники знаний, и я последовал ее примеру. «Давайте я вам помогу». Рахтар недовольно зарычал, когда я случайно столкнулся с пальцами, как я понял, магистра, потому что она была в форме. «Не откажусь», — улыбнулась молодая женщина, поднимая на меня свой взгляд и тут же замирая. «О, не думала, что познакомились с новым коллегой в столь неловкой ситуации». «Салдар Нериан, главный магистр боевого факультета», — кивнул я, представляясь. «Сабрина Оверанж», — женщина лучезарно просияла. «Я, правда, не старший магистр, но все же магистр. Если что-то заболит, то с радостью помогу». «Целительство?» — уточнил, сам не понимая для чего. «Ой, точно, про факультет забыла сказать», — рассмеялась Сабрина. «С таким мужчиной все мысли из головы вылетели». Мы собрали учебники, и я помог отнести их в аудиторию. Сабрина оказалась вполне милой женщиной. Приятная внешность, привлекательная фигура, нежный голосок. Именно такие и привлекали меня до недавнего времени. Смотрел на целительницу и понимал, что она пытается завладеть моим вниманием. Эти томные взгляды из-под ресниц, легкое пожимание плечиком, выставление на показ язычка, который то и дело скользил по пухлым губам. Только дурак бы не смог понять, что этой даме не хватает мужского внимания. Да, я согласился на вечернюю прогулку, на которой собирался сразу обозначить свою позицию, что женитьба в мои планы не входит. Затащить меня под венец с помощью внеплановой беременности у нее точно не получится, потому что на мне стояла защита от зачатия. Поэтому если она хочет развлечься без обязательств, то я только за. Да и хоть как-то отвлеку себя от зеленоглазой адептки, по воле богов, поступившей на мой факультет. «Только попробуй мне помешать еще раз», — рыкнул на настороженного ящера. «Решил из меня монаха сделать?» На ужин пришел с небольшим опозданием, и это только к лучшему, потому что народу в столовой было столько, что яблоку негде упасть. Не стал искать взглядом Ассирию, хотя меня так и тянуло это сделать. По приглашению Сабрины я уселся на соседний от нее стул, неспешно поедая пищу. Мы с целительницей договорились встретиться через час на развилке главной дороги. Вышагнул из портала чуть раньше, наблюдая ожидающую меня Сабрину, которая при моем появлении скромно потупила взгляд. Что сказать? Она подготовилась к нашей прогулке. Модное платье, прическа, туфли на шпильке. Словно не на прогулку собралась, а на бал к его величеству. «Отлично выглядите», — вскинул бровь, оглядывая женщину с ног до головы. «Ой, да я так... лишь немного припудрила носик», — засмущалась она в ответ. «Можно на «ты»?» «Без проблем», — усмехнулся, понимая, что меня конкретно так клеит. «Похоже, вечер обещает быть приятным», — протянул мысленно, неспешно продвигаясь по тропе и стараясь игнорировать возмущение своего дракона. «Да тебе все равно ничего не перепадет», — послышался едкий голосок в голове. На мгновение замер, сбиваясь с шага, но потом резко взял себя в руки, скидывая непонятную речь на нервное состояние, полученное после неудачного похода в бордель. «А я и говорю, что рана быстрее затянется, если притронуться к ней и непосредственно через прикосновение выпустить магию». Сабрина рассказывала мне о своем обучении в академии. Мы медленно продвигались по брусчатой дорожке, направляясь к кронам деревьев, под которыми имелась беседка, увитая вьюнком. Много уже о чем успели поговорить. Я немного рассказал ей о себе, она о себе. Из ее слов смог понять, что Сабрина, как и я, не стремится замуж. Не стал скрывать, что женитьба не мое, что я предпочитаю быть холостяком на всю свою оставшуюся жизнь. В ответ она лишь кивнула. «Вообще у нас здесь не так плохо, как я тебе наговорила», — улыбнулась женщина, заглядывая мне в глаза. «Просто скучно иногда». Смотрел в ответ, понимая, чего она хочет. Игнорируя рев своего дракона, чуть подался вперед, подцепляя пальцами ее подбородок. И только наши губы пошли на сближение, как моего слуха коснулся голос той, от образа которой я до сих пор не мог избавиться. Все произошло стремительно. На моих пальцах удлинились когти, руки покрылись чешуей, а глаза приняли змеиный зрачок, отчего Сабрина шарахнулась в сторону, нервно сглатывая. «Ты чего?» — хлопнула она ресницами. В ответ я лишь прикрыл глаза, поднимаясь с лавочки и покидая это место. «Но я же говорил...» — усмехнулся едкий голосок внутри. — Что ничего у тебя не получится. Не мог понять, что происходит. Готов был рвать и метать. Меня словно подменили. — Да нет, спасибо. — вновь послышался голос Ассирии, на который я и рванул. — Хочу прогуляться одна. — Но ведь одной скучно. Она вроде ясно сказала «нет». Рыкнул я, вышагивая из портала прямо перед изумленной девушкой. — Нужно уважать желания других. Свободен. «Да, магистр», — злобно процедил сквозь зубы красноволосый. «Вообще-то я бы и сама могла справиться с ним», — фыркнула Ассирия, аромат духов, который проник глубоко в легкие, отчего мой ящер довольно заурчал, вводя меня в ступор своими действиями. «Я не сомневаюсь», — хмыкнул, отмечая, что когти и чешуя на руках исчезли. «У меня есть к тебе разговор. Пошли». Открыл портал в ее комнате, не понимая, почему она не ставит на нее магическую защиту, и шагнул первым, ожидая вредную адептку.